Третье королевство. Сарда. Центральный столичный парк. Леон Тамкан стоял на берегу озера. Спокойные, нетревожимые ветром в это предрассветное время воды казались черными и столь же беспросветными, как и жизнь молодого боевого мага. Магии больше нет. И для него, лучшего выпускника боевого факультета Академии прикладной магии, это стало приговором. Приговором всей его жизни. Стоя на самом краю, Леон вспоминал сражения, полученные награды, восторг преподавателей и откровенную зависть одногруппников. Еще бы, высокий, но крайне худой, физически неразвитый, отвратительно уродливый, он превосходил по силе всех атлетично сложенных королей факультета. Он был всем остал. Бывший маг коснулся ногой воды. Она оказалась холодной. Столь же холодной, как темной. И она станет его могилой здесь и сейчас. И навсегда укроет его хладный труп от жестокого мира. Юноша запрокинул голову, стараясь скрыть столь постыдные для мужчины слезы. А, быть может, желая в последний раз увидеть тускнеющие из-за скорого наступления утра звезды. И против его воли к небесам полетела молитва юношеского сердца. «Во имя света, если бы я только смог вернуть магию, я бы изменил этот мир к лучшему. Я бы никогда больше не стал разрушать, я бы положил жизнь на то, чтобы творить добро, я бы...» Он с трудом подавил рыдание, смахнул слезы, и каково же было его изумление, когда с небес, оттуда из скопления звезд, вдруг помчалось что-то яркое, кроваво-красное, сияющее. Не осознавая, что творит, Леон протянул руки, пытаясь поймать, казалось бы, милость самих небес, не удержался и рухнул в озеро, даже не испугавшись, когда ледяная вода сомкнулась над его головой. Огненный шар рухнул за ним следом, сияющий, яркий, распугавший всех рыб, и едва юноша поймал его, забыв о дыхании и даже о том, что тонет, мир изменился, мир вспыхнул, мир заиграл всеми красками радуги, мир ожил, опутывая Леона сетью энергетических линий. Он упал в воду не в силах удержать равновесие, а взмыл, отчетливо контролируя каждое свое движение, взмыл, удерживая в руках невероятный, подаренный самими звездами артефакт истинной магии, и яркий свет озарил город надеждой.